Глава 71. Макар. Вот уж не думал, что мне придется отпрашивать девушку на свидание. Взрослую девушку у маленького мальчика. Егор смотрит, слегка нахмурив брови. Взгляд становится серьезным, даже слишком, если учитывать его возраст. Похож на Ию, на ту Ию, какой она была всего несколько месяцев назад. Также на меня смотрела. «А бабушка Тома останется со мной?» спрашивает, немного подумав. «С ней весело!» «С матерью моей весело? Вот это уже интересно!» «Если мы попросим, думаю, что останется!» Сам улыбаюсь, представив эту картину. Хотя мама и просит внуков, смотреть за ними желание особого не проявляет. Она привыкла к активному, свободному образу жизни. «Надо будет ехать к тебе? Или можно побыть здесь до вашего возвращения?» Первый вариант мелкий озвучивает с кислым выражением лица, второй произносит с улыбкой. Эмоции пиковые, без полумер, выглядит забавно. «А как бы ты хотел?» Словно и так непонятно. «Здесь!» Тут же выпаливает. «Договорились. Останетесь с Ариной, Аней и бабушкой Томой. Впервые так мать называю. Тебе такой состав подойдет?» Егор кивает, но тут же спохватывается. «Мама же ненадолго уедет!» «После завтра к вечеру мы вернемся. Будете с ней к школе готовиться. Согласен?» Спрашиваю у него. Для Ии его мнение решающее, а мне еще предстоит схожий разговор с ней. «Ожидаемо!» «Ожидаемо!» Ия начинает нервничать, легонько противясь. Егор ее отсутствие переживает спокойнее, чем она. Только после того, как сын ее уверяет, что он нисколечки не обижается, и мама ее заверяет, что они с пользой проведут время, Ия соглашается. «Ну что, женатым человеком вернешься?» – спрашивает Илья, пока я жду окончания семейных прощаний. «Когда тебе надоест?» – спрашиваю резко. «А чего ты ждешь? Рожу свою давно видел? Если б не знал, подумал, что ты обкуренный постоянно». «Ворон, постоянная улыбка на твоем лице – это жутко!» Закрываю глаза и шумно выдыхаю. «Иди-ка ты нахрен!» Бросаю раздраженно. «Не смотри даже в ее сторону!» Илья прищуривается, приподнимая бровь. «Я, по-твоему, совсем смертник? Ты одного бедолагу уже по ветру пустил!» Произносит, смеясь. Я его уже не слышу. Все внимание сосредоточено на Ии, которая опустилась на корточки перед сыном. Егор так крепко ее обнимает, что ей приходится одним коленом упираться в пол, чтобы не упасть. Никто из моих бывших не рискнул бы так отчаянно портить светлые брюки. «Макар, подожди, я переодеться должна». И все равно, что пятна нет, корона-то есть. В самолете Ия не спит, вопросов лишних не задает. Спросила, сколько по времени лететь, и все на этом. В остальном темы абсолютно отстраненные. Разговаривает со мной, откинувшись в кресле, глаза закрыты. Смотрю на нее, и все мысли в голове перемешиваются. Взгляд сам собой на ее губы опускается. В памяти всплывают ночные воспоминания. «Макар, с тобой все в порядке?» Ия смотрит на меня взволнованно. «Да», – прочищая горло, задумался. Она смотрит на меня, наклонив голову вправо, вид очень загадочный. «Могу представить, о чем. Когда ты думаешь об этом, у тебя взгляд полыхает». Слово «этом» Ия выделяет интонационно. Более четкие вариации слова «секс» она произносит редко. «Давай, я скажу не входить, и мы...» Ия прерывает меня, закрыв мой рот ладонями. Да так шустро, доля секунды. «Даже не говорить, нет. И в туалете тоже нет», произносит, смеясь. «Даже не думай об этом!» — отрывает ладонь от моего лица. «Всю надежду на корню убила. Что за девчонка такая?» — говорю сокрушенно. Ия смеется. «Немолодая девчонка? Такое бывает?» «Глупости, говоришь». Обхватываю ее руку, подношу к губам и целую запястье. Всю ее зацеловать хочется. Но целовать руки занудом — занятие проблематичное. Запястье — допустимый участок. Ия смотрит в иллюминатор, на эмоциях морщит лоб. «Это то, о чем я думаю?» «Если я тебе скажу, что ты ошиблась, и это не Санторини, ты меня поколотишь?» «Я решу, что ты умышленно вводишь меня в заблуждение, преднамеренно сообщая ложные данные. Бить? Нет, это не мои методы, ты же знаешь. Мой максимум – на гречку поставить». Притягиваю ее к себе, целую макушку. Реакция Ии на новые для нее места сродни детской. Смотрит на все вокруг восторженным взглядом, без жеманства и шума. Никаких просьб сфотографировать, купить что-то. Чистый интерес. «Тут так красиво! Цвет воды необычайно красивый!» «Да, маленькая, такой же, как ты. Мы в Ию?» – спрашивает с прищуром. «Как вот ей делать сюрпризы?» «В Ию могу только я». Притягиваю ее к себе, целую сразу с напором. «Вот ты пошляк!» – произносит, задыхаясь, как только получается от меня отстраниться. «Я на фотографиях видела!» – показывает в направлении небольшой деревушки, находящейся на вершине скалы. Естественно, и я права. Моей фантазии хватило только на то, чтобы привести ее в город, который имеет название как ее имя. Оригинально же! «Спасибо тебе!» Теперь уже Ия тянется в поцелуи. «Я передать тебе не могу, насколько мне приятно!» Спустя несколько часов мы ужинаем на веранде небольшого кафе. Ия под столом устало вытягивает свои длинные ноги. Тысячи ступеней пройдено, город будто состоит из них. «Как это можно было городом назвать? Деревня и то небольшая!» Произношу, оглядываясь. «Ты ничего не понимаешь!» Смеется. «Это же все колорит неповторимый. Второго такого не найти. Ценность историческая зашкаливает». Немного подумав, спрашивает. «А вы с Ильей обычно где отдыхали?» Первая мысль. Ие этого точно знать не стоит. В сети бы еще почистить. Там, правда, по большей части фото с его вечеринок. Но все же. «Мы работали», произношу равнодушно. Ие губу закусывает верхнюю, давит улыбку, кивает. «А я была только в Афинах, в смысле в Греции, и то очень давно, лет в 9. Такие места совершенно другую энергетику имеют. Мне нравится». «Я рад», касаюсь ее щеки. «Коллега медовый месяц тут провела и говорила, что остров грязный и много туристов. Как так вышло, что сегодня тут пусто и малолюдно?» Оглядывается на соседние столики. «Санитарный день?» Пожимаю плечами. «Который ты оплатил». С таким выражением лица она проводила допрос в первую нашу встречу. Только взгляд горящий, а не холодный. «Паром не приходит сегодня, круизные лайнеры тоже. Макар, сколько это стоило, боже!» Закрывает лицо руками. «Быть слишком проницательной тяжело». «Расслабься, еще остались. Можешь проверить». Подталкиваю в ее сторону телефон. Смех колокольчиком раздается. «Нет-нет, все в прошлом. Я же не для себя. Рабочий момент, не более». Постукивает указательным пальцем одной руки по большому пальцу другой. «Люди, которых мы по городу встречали, они подставные?» Спрашивает, раскрыв широко глаза, немного качая головой. «Это те, кого выдворить не успели», произношу шутя. После ужина Ия любуется закатом, а я ею. «Невероятно красиво!» – шепчет. Мы стоим на обзорной площадке, которая именно для любования закатами предназначается. «Я тоже так думаю», – соглашаюсь искренне. «Ты даже не смотришь! На моем затылке сейчас дыру прожжешь», – говорит, не отрывая взгляда от горизонта. «Неправда. Я еще на попу твою смотрю». Шлепает меня по руке, которой я ее обнимаю. «Но посмотри ты, как красиво! Вечерний свет отливает!» Приподнимает мою голову. «Днем бело-синее все, а сейчас розово-фиолетовое. Сказочно!» Словно конючит. «И ты, как из сказки. Таких не бывает. Только в этот момент понимаю, она реально плачет. Разворачиваю к себе лицом. Если будешь плакать, придется дома сидеть, поняла?» Энергично кивает, пытаясь проморгать слезы. «Прости, просто я...» «Я тебя тоже люблю, малышарик». Целую ее, замерзшую с распахнутыми глазами.